Глава восьмая. Полундра больше, чем ему хотелось, плутал в узких и тихих улочках центральной старинной части Махачкалы, прежде чем оказаться перед небольшим, ничем особенно не примечательным кафе в полуподвале старинного купеческого дома. Постояв некоторое время перед дверью, он машинально огляделся. Впрочем, на тихой и провинциального вида улочке не было видно ничего подозрительного. Войдя в кафе, в этот час не особенно заполненные посетителями, Полундра сразу же заметил седого мужчину, сидевшего в одиночестве за столиком. У этого мужчины лицо было неожиданно розовым, моложавым, худощавым. И если забыть про белые, как снег, волосы, ему было на вид лет 40 или 45. Несмотря на то, что одет он был в обычную осеннюю курточку нараспашку и темные брюки, военная выправка так и сквозила в каждом его движении. Он сидел за своим столиком и с невозмутимым видом читал газету. Рядом с ним на столике лежала почерневшая и прокоптившаяся курительная трубка, початая пачка курительного табаку и спички, и стояла пустая кофейная чашка. Не спеша, спокойной походкой, Полундра прошел через крохотный зал кафе и молча уселся за столик седого военного. Тот, казалось, ничуть не удивился этому, лишь на миг поднял глаза от газеты, которую читал, и словно бы не обратил на подсевшего ни малейшего внимания. «Как разведчики на секретную встречу, поодиночке приходим», первый, не выдержав длящегося молчания, заговорил Полундра. «В собственной стране, шпионы». Военный спокойно отложил газету, посмотрел на сидящего перед ним Сергея Павлова в упор своими ясными, спокойными глазами. «Это ты считаешь, что мы в собственной стране, старлей?» спокойно проговорил он. А на самом деле тут все не так просто. «Что не так просто?» – спросил Полундра несколько запальчиво. «Вы что же, не считаете Дагестан российской территорией, товарищ полковник?» Полковник Крягин невесело усмехнулся, покачал головой. «Я могу считать все, что угодно», – сказал он. «Существует объективная реальность. Ладно, старлей, ты что предпочитаешь, пиво или кофе?» «Вообще-то пиво. Тогда я возьму себе еще чашечку. Хоть кофе здесь дрянь дрянью». Полковник кивнул на стоящую перед ним пустую чашку. «А ты возьми пиво или вина. Оно вроде бы тут поприличнее. Чтобы у нас хотя бы чуточку был вид, будто мы тут случайно с тобой встретились». Когда перед полковником Крягиным оказалась еще одна крохотная чашка горячего черного кофе, а перед Полундрой возник высокий бокал пива, разговор продолжился. «Кто-нибудь видел, как ты сюда заходил?» строго спросил Крягин, глядя на Полундру пристально. «Или ты не посмотрел?» «Посмотрел, товарищ полковник», отвечал старлей, пожимая плечами. «У тротуара метров 20 от входа припаркована машина. В ней кто-то сидит. Да группа каких-то парней, кажется, местная, в скверике напротив». «Послушайте, вы это серьезно? Думаете, кто-то следить за нами будет?» «А ты думаешь, никому мы нахрен не нужны?» «Своя же страна». «Своя, да не совсем», – возразил полковник хмуро, осторожно прихлебывая горячий кофе. «Это Дагестан, понимаешь ты, Северный Кавказ. Не совсем Чечня, конечно, но и не Рязанская область». «Бандиты, ваххабизм». «Ну, воевать-то они не любят», – спокойно отвечал полковник. «Это чеченцы народ воинов, а здесь живут аварцы, даргинцы. Народ, в общем, мирный. Пока им поперек дороги не встанешь». «Мафия?» Полковник усмехнулся. «Мафия в Италии, старлей. А здесь... здесь родоплеменные отношения во всей своей первобытной красе. Кому-нибудь, если подчиняются, то не потому, что он поставлен начальником, а потому, что он глава рода. Или глава рода его на это дело благословил. И родов, кланов таких в Дагестане, да черта! Нет здесь настоящей государственной власти». Здесь все продается и все покупается. «Подпольный бизнес?» – спросил Полундра. «Подпольных бизнесов здесь несколько», – отвечал полковник. «И если считать большие, где приличные деньги крутятся, таких по мелочи не считает и не считал никто. Нефть потихоньку из земли качают. На подпольных нефтеперерабатывающих заводах ее перегоняют на левый бензин, от которого машин кольца горят, да карбюраторы забиваются. Вот это во-первых». «Левый бензин?» – удивился Полундра. «Его и здесь гонят. Я думал, что только в Чечне. «Этого здесь еще больше гонят, чем там», — возразил Крягин. «Наоборот, из Чечни нефть сюда везут на перегонку. В Чечне федеральные силы, армия, они хоть как-то борются с подпольными мини-заводами. А здесь большой армии нет. В милиции, прокуратуре, ФСБ все свои. Вот и есть возможность развернуться». «А второй бизнес?» — спросил Североморец. «Бизнес номер два — это море, Каспий», — отвечал полковник. «В нем ценные виды рыб, значит, браконьерство. Наркотрафик — это будет бизнес номер три. Ладно, у нас с тобой сейчас времени нет обо всем этом особенно распространяться. А то бы я тебе много чего мог порассказать». «А как же прокуратура, ФСБ?» — недоумевал Полундра. «Я же тебе говорю, и в прокуратуре, и в спецслужбах везде сидят свои люди», — отвечал полковник. «Пойдешь против них, значит, пойдешь один против всех». «А ГРУ?» — спросил Старлей, пристально вглядываясь в моложавое лицо Седова, как лунь Крягина. Тот грустно вздохнул. «Ну, про родное ведомство мне не хочется плохо говорить. Да и, слава богу, не надо. В разведке, ты сам знаешь, все сплошь приезжие, русские. Они с местными плохо состыковываются. Те, в свою очередь, приезжим сильно не доверяют. Но что такое наше разведуправление? Что оно может сделать здесь, одно против всех?» Полковник грустно умолк, потянулся к своей чашке недопитого и уже остывшего кофе. Полундра смотрел на него озадаченно и настороженно. «Ладно, с лирикой пока закончим», — заявил Крягин решительно. «Поговорим о деле. С обстоятельствами происшедшего возле острова Чечень хорошо ознакомлен». «Достаточно», — Полундра отхлебнул пиво. «Как по-вашему, товарищ полковник, это действительно несчастный случай?» «А ты как думаешь, Старлей?» Полундра снова отхлебнул из своей кружки. «По-моему, таких несчастных случаев не бывает». «По-моему, тоже», — сказал полковник. Полундра поднял глаза, посмотрел на сидящего перед ним разведчика озадаченно. «Пытались расследовать». Полковник нахмурился, покачал головой. «Наше дело — разведка и контрразведка. Расследованиями совершившихся преступлений и катастроф занимаются другие ведомства». «Но кто-нибудь к затонувшим судам спускался?» «Нет», — отвечал полковник. «Да и кому это надо?» Полундра продолжал недоуменно глядеть на старшего офицера ГРУ. «У ФСБ нет водолазов?» «Есть, конечно», — полковник усмехнулся. «Во всяком случае, при надобности найдут. Но что на затонувшие корабля никаких погружений не совершалось, в этом я могу поручиться». «Какого ж хрена они тянут?» «Тебя ждут, наверное», — полковник невесело засмеялся. «Самим им неохота в этом деле мараться. Для того тебя и вызвали. Твоими руками всю кучу собираются разгребать». Полундра кивнул, нахмурился. «То-то я удивился, что поступил во временное подчинение ФСБ, а не разведки». «Я сам этому удивился», — проговорил полковник задумчиво. «Когда прошел слух, что присылают специалиста-подводника с Северного флота, я подумал, командировка будет числиться по нашему ведомству. А нет, ФСБ ухитрились переиграть. Их тоже понять можно. Им не хочется в этом деле выносить ссоры из СБ. Если что-то сорвется, получится вроде как их внутриведомственная разборка. Все шито-крыто». «Что там за люди?» – спросил Полундра. «ФСБ?» Полковник потянулся было к пустой чашечке, потом, опомнившись, оставил ее прочь от себя. «Ты поступаешь в прямое подчинение полковника Исрафилова, заместителя начальника отдела по борьбе с терроризмом. Абдул-Кирим Рашидович – личность в Махачкале известная. Я лично с ним, правда, не знаком, но наслышал много. Характеристики по ведомству на него великолепные. Трудяга, отличное оперативное качество, кристальной честности». «Он из местных?» – перебил его Полундра. «Он аварец», – подтвердил полковник. «И в этом-то все и дело. Есть у нас информация, которую мы дальше собственного разведуправления пока не решаемся пускать. Но тебе я скажу. Есть у нас очень серьезное опасение, что Исрафилов не тот человек, за кого себя выдает и кем хочет казаться. Или, по меньшей мере, не совсем тот». «Не совсем тот?» – переспросил Полундра. «А если поподробнее?» «А если поподробнее?» Полковник задумчиво потер свой лоб, пригладил белые, как снег, волосы. «Есть намеки на связи с Рафилова с некоторыми местными криминальными структурами. Но это только намеки. Никакой конкретной оперативной информации, которую мы могли бы передать в Управление собственной безопасности при ФСБ, у нас нет. Так что единственное, что я могу в данном случае тебе посоветовать, это быть предельно осторожным. Причем не только со Срафиловым, а лучше всего со всеми, с кем бы ни пришлось тебе встречаться, разговаривать. Со всеми, начиная с меня. С вас. Полундра пристально посмотрел на своего собеседника. На губах полковника Крягина играла невеселая улыбка. «Да, и меня тоже», – сказал он, кивая. «Понимаешь, мы ведем игру против неизвестного, но очень умелого и опасного противника. Противника, который не остановится ни перед чем для достижения своих целей. Так что никакая предосторожность не окажется лишней. Надеюсь, ты понимаешь меня». Нахмурившись, Полундра смотрел прямо перед собой, напряженно соображая. Пустой бокал стоял перед ним на столе. «Ты, Старлей, в Махачкале где поселился?» Нарушил возникшее было молчание полковник ГРУ. «В гостинице «Звездочка». Написал для отвода глаз, что цель командировки – инструктаж личного состава Каспийской военной флотилии». «Это правильно», – согласился Крягин. «Лишняя предосторожность никогда не помешает. Ну что ж, желаю успеха в твоем расследовании». Он протянул руку для рукопожатия. Полундра поднялся из-за стола. «И я тебя очень прошу», — продолжал полковник, — «держи меня в курсе. Встречаться будем, как сегодня. Нечего тебе лишний раз в нашей конторе светиться. И всегда можешь рассчитывать на нашу помощь». Крепко пожав руку полковника на прощание, Полундра направился к выходу из кафе. Крягин, оставшись сидеть, потянулся к трубке, во время разговора, так и пролежавшей без дела, стал набивать ее.